Глава 11. Необычное и весьма интересное приключение. Из сна меня выманил настойчивый лучик Ра, скользнувший в щель неплотно задернутых штор. Сладко потянувшись, я открыла глаза и замерла, вытаращившись на внезапно изменившийся потолок в спальне. Первую мысль, что я каким-то образом оказалась неизвестно где, отмела. Кроме изменившегося потолка, все остальное осталось прежним. Даже халат вон на стуле висит, где я его ночью оставила после ванны. Однако вместо привычного беленого потолка у меня в спальне теперь настоящее ночное небо с сияющими звездами, настолько достоверное, манящее и красивое. Оторопела, поглазев на это чудо еще с минуту, я подскочила и полезла на изножье кровати. С трудом балансируя на нем, протянула руку и с трепетом коснулась звездного неба. Да только мои пальцы прошли сквозь него, как выяснилось, очень хорошую иллюзию. Наконец, сообразив, кто и зачем преподнес мне этот подарок, я, радостно разведя руками, рухнула на постель. Хвала прародителю, перина бережно приняла меня в мягкие объятия. «Кана!» — позвала я, улыбаясь, как шальная. «Доброе утро, Даки!» — появилась моя призрачная помощница. «И это твоих рук дело?» Я указала на потолок, на всякий случай проверяя второе предположение. «Нет, Даки», — лукаво улыбнулась Кана, блеснув светящимися голубыми глазами. Усевшись, я подалась к ней со следующим вопросом. «Вира Селишена?» «Все верно, Даки. Момент его посещения я пропустила, но эманации энергии изначальных невозможно перепутать. При этом тревожного сигнала о нарушении магического контура не поступало, а допуск в дом разрешен только триаде вашего магического собрата и ректору Академии Драконов. Все остальные только с вашего согласия и при вашем содействии в качестве сопровождающих лиц», — с мягкой улыбкой объяснила Вашкана. Я и не сомневалась, что мой изменившийся потолок — дело рук Сейлиша. Он подарил мне возможность дотянуться до звезд. Хихикнула я и опять счастливо и блаженно упала на спину в позе звезды. «Влюбленные изначально способны на самые невероятные дела ради своих избранниц», — сказала Канна, раздвигая шторы на окнах. Ворвавшийся утренний свет не приглушил иллюзию ночного неба, на нем по-прежнему светились далекие таинственные звезды. Перевернувшись на бок и опершись на руку, я с отчаянной надеждой спросила: «Думаешь, Сейлишран влюблен в меня?» «Простите, Даки, но ответить на ваш вопрос может только сам Вир Сейлишран», — ответила она. «Эх, а счастье было столь близко!» Смущенно улыбнулась я, села прочистить горло и не без иронии поинтересовалась о насущном. «Какие у изначальных на нас планы сегодня? Спасение миров, захват королевств, спарринг невест на арене?» Усмехнувшись, Кана многозначительно произнесла. «Даки Архаран передал, что сегодня будет необычное и весьма интересное приключение, но только от невест будет зависеть, каким оно станет. Легким, развлекательным или утомительным, поэтому выбор нарядов на ваше усмотрение. Сбор, как обычно, на поляне, где проходил отбор». «Понятно. Предстоит очередная проверка». Удрученно вздохнула я, загодя ощущая себя утомленной. «Думаю, вам понравится», — обнадежила Кана. «Надеюсь, будет не так страшно, как я себе вообразила», — сказала больше для самой себя и начала собираться. За завтраком Кана продолжила деловой разговор. «Даки и Кана. Даки Архаран просил узнать у вас, хотите ли вы вернуться в свои прежние покои, в корпус, где все невесты проживают. Или пока не готовы, вам еще требуется уединение этого поместья». «Нет, я хочу остаться здесь». «Он прав, мне еще требуется уединение этого поместья», — торопливо ответила я. Я привыкла и даже немного сроднилась с этим домом на опушке, с террасой или левадой, где можно запросто и в любое время тренироваться и любоваться небом, и вообще... «Так и передам», — кивнула Вашкана. Вскоре я отправилась на необычное и весьма интересное приключение, скорее всего, очередную проверку, затеянную изначальными. А сердце все равно билось радостным галопом, ведь я скоро увижу Сейлиша, с которым вчера летала и целовалась. Оказавшись на парковой дорожке у поляны, сразу услышала радостный оклик. «Эй, Кана!» Ко мне спешили подруги. В отличие от меня, на всякий случай одевшаяся по походному, черные жакеты, серые шаровары, Эльдира с Рисаж, наоборот, разделись, несмотря на осень. Ирлинка красовалась в пурпурном платье с открытыми плечами, а Нага в белом — весьма неожиданный выбор. «Мух, не боишься?» — озадачила меня Рисаж. По лукавому блеску в ее глазах я намек поняла и прикрыла невольно открывшийся рот. И вполне заслуженно похвалила подруг. «Даки, вы меня ошеломили своим блистательным появлением. Надеюсь, все нужные лица тоже ошеломятся». Чересчур широко улыбнулась Рисаж. И следом немного нервно подтянула корсаж, попытавшись прикрыть откровенно выпирающую грудь. Красивую и достаточно выпирающую, но Нага явно не привыкла к подобной открытости. Вот и шла она жертвы ради Шейрона. Ильдира зябко передернула плечами, ее воздушное величество тоже предпочитало глухие наряды. Тихонько переговариваясь, мы присоединились к значительно поредевшей толпе невест, ведь нас осталось полсотни. Оглядевшись, я удрученно заметила, что почти все девушки принарядились. Неужели рассчитывают на очередной танцевальный ужин? Одна я тут, серая, да воинственные дочери Василисков и Горгулий. Появление Архарана с изначальными ознаменовалось тишиной. Невесты и женихи замерли в ожидании. Я во все глаза смотрела на Сейлишена, пытаясь поймать его серый взгляд, но он стоял с самым бесстрастным видом, глядя куда-то поверх голов. «Ну что за вредный драконище?» Архаран завел знакомую песню, капля за каплей подливая в души участниц страхов и напряжения. «Приветствую вас, дочери великих домов. Напоминаю, завершающий выбор избранниц все ближе, а вас все меньше, как и времени на обретение любви. Однако, уверяю, самые достойные получат награду. Итак, сегодня нам предстоит небольшое и, надеюсь, приятное приключение. Вы побываете в удивительном месте, полном невероятных сокровищ, и, главное, сможете взять себе все, что пожелаете. С одним условием – выбор желанного делается только сердцем. И только такой выбор облегчит вашу тяжелую ношу и позволит сохранить желанное. Готовы к таким приключениям?» «Да», – в разнобой ответили невесты. Не все обрадовались, часть насторожилась, подозревая коварный подкуп или же, как и я, ожидая подвоха. В нескольких шагах от ближайших участниц триады наших красавцев Лорена, Хайрена и Ульрена, объединившись, сформировала широкую портальную арку, заполненную белым туманом, в котором вспыхивали черные и алые искорки. Со стороны портал выглядел завораживающе красиво, но вот ступать в такой красочный туман совершенно не хотелось. На правой ладони Архарана появились большие песочные часы. Эффектно перевернув их, он скомандовал: «Даки, вам дается ровно 3 часа, чтобы выбрать то, что пожелаете. Все, что за этим порталом, можно взять и использовать для ваших целей. Вперед! Не теряем времени!» Сначала девушки заходили в призрачный, искрящий черным и алым портал с опаской, а дальше, по мере спокойного продвижения, начали поторапливаться, будто могли не успеть. Мы с подругами опять шли последними. Прежде чем шагнуть в разноцветную магическую муть, я оглянулась на Селиша. Он улыбнулся и подмигнул, отчего мне сразу стало спокойнее и веселее. В портал я вошла с легким сердцем и вышла. «Ого!» Обозрев просто гигантскую пещеру, в которой собрали, похоже, сокровища всех миров и народов, я ошеломленно выдохнула. «Вот это да!» «С дороги!» — прошипела гномка, оттолкнув меня в сторону. Оказалось, я стояла на ее пути к стене, возле которой высились сундуки и валялось несколько лопат. «Какие все деятельные!» — изумленно вздохнула я, наблюдая, как дочери великих домов сноровисто растаскивали сундуки, залихвастки закидывали на плечи лопаты и устремлялись на охоту за сокровищами. Хотя охота сильно сказана. Самые шустрые уже вовсю работали лопатами, причем в бальных платьях. Некоторые додумались заткнуть подол за пояс, чтобы не мешался. А вскоре началась потасовка. 3 невесты не поделили оставшуюся в единственном числе лопату. «Даки, не горячитесь, не то вместо сокровищ придется рыть могилы!» Едко предупредила их Рисаж, картинно возлежавшая на золотом троне, перекинув через подлокотник черный чешуйчатый хвост и задумчиво крутившая на пальце золотую цепочку. Эльдира прошла подальше и с восторгом рассматривала купол пещеры из украшенной позолотой эмалью. Я подошла к Рисаж и тихонько буркнула: «Не нравится мне все это, Ваше Величество». «Злато, серебро, камни самоцветные и ценнейшие древние артефакты?» — также иронично уточнила она. Я хмуро кивнула, Рисаж хмыкнула и поморщилась. «Мне тоже». И продолжила играть цепочкой. «Хочешь забрать себе этот трон?» — поинтересовалась я, осмотрев ее ложе. «Почему бы и нет? На черный день пригодится», — с ухмылкой отозвалась Рисаж. «Тогда уж бери белый, тебе больше подойдет», — хихикнула я, указав на ее белое платье. «Знаешь, странные чувства. Вот вроде бы разумнее всего забрать этот трон, отлитый из золота. Не придется работать лопатой, тащить сундук. Но почему-то хочется чего-то другого». Я тоже раздваивалась, вернее, расстраивалась. Одна часть меня суетливо зыркала по сторонам и требовала срочно брать все и побольше, пока не разобрали другие. Вторую часть, мое звериное воплощение, горы сокровищ не интересовали. Дракошка просто не умеет мыслить, точнее, чувствовать материальными категориями, если это не еда, конечно, ну или привлекательный с ее точки зрения самец. Третья часть меня, наверное, та, которая чувствует сердцем, уныло взирала на все эти ценности, дорогие, золотые, как на пустое и ненужное. 3 часа, которые можно было бы провести Селишином. Но ведь у нас тут какая-то очередная проверка, значит, что-нибудь придется предпринять. Тяжело вздохнув, я предложила Наге: «Давай пройдемся, что ли? Может, что интересное найдем?» «Лучше нужное», — согласилась Рисаж, поднимаясь с трона. Немного побродив между залежей сокровищ, мы подошли к Эльдире, которая с интересом крутила в руках симпатичный, но не более того, браслет. «Нашла желанное?» — скептично уточнила Рисаж. «Артефакт верности», — сказала Эльдира, внимательно изучая украшение. «Если меня выберет Ашкеран, заставлю носить. Больше он от меня никуда не денется». «Какая полезная находка!» — задумчиво цепким взглядом осмотрела браслет Нага. Моргнула, словно наваждение сбросила, и полезла рыться в соседних сундуках. Я отвлеклась сперва на одну красоту, потом на другую, так и ходила от одной горки к другой. Неожиданно у ноги что-то блеснуло, привлекая внимание. Подняв цепочку с кулоном, я залюбовалась неброской вещицей. В растительной ромбовидной оправе таинственно поблескивал ограненный прозрачно-серый камень. Повертев его в руках, я отметила, что под разными углами камень переливался, то темнел, то светлел, оттенки буквально перетекали друг в друга. «Что нашла?» — полюбопытствовала Рисаж, заглядывая мне через плечо, и я невольно прижала находку к груди. «Ого, нашла что-то по сердцу?» — усмехнулась Нага, нисколько не обидевшись на мой жест недоверия. Преодолев себя, я показала кулон подруге, с трепетом поясняя: «Смотри, как камень переливается, как глаза усеялишь рано. У него цвет также меняется от оттенка хмурого осеннего неба до шторма с грозой». «У него что, глаза серые?» — удивилась Рисаж. «Мне почему-то казалось, что они, ну, темные какие-то». Я с облегчением улыбнулась. Шакарку не интересовал мой светлый. Эльдира, слышавшая наш разговор, подошла ближе, прижимая к груди браслет верности, и тоже поделилась наблюдениями. «У Ашкерана глаза желто-карие, но тоже выглядит всегда темнее, чем есть. Почему-то он часто хмурится». Затем спросила у Рисаж: «А ты что интересного нашла?» Шакарка с хищной ухмылкой вытряхнула из бархатного мешочка странное украшение, похожее на сетчатый платок с множеством звякнувших золотых монеток. «Вот, если Шейрон назовет меня своей избранницей, никогда не забудет мой танец страсти». Мы с Эльдирой недоуменно глазели на сеть с монетками, пытаясь представить, как с его помощью потрясти изначального, но расспрашивать не стали. И Нага быстренько, но очень аккуратно сложила свою добычу в мешочек. «Что-то еще будем брать?» Цепко осмотрелась Нага и взглядом опять прикипела к золотому трону. «Сомневаюсь, что мы сможем многое унести», — размышляла я. «Распорядитель же предупредил, выбор делается сердцем. Ты чего-то еще хочешь так же сильно, как этот... танец страсти для Шейрона?» Рисаж, подумав, с досадой покусала губы и расстроенно мотнула головой. «Мне кажется, это проверка на жадность», — пожала плечами Эльдира, неосознанно перебирая выбранный для Ашкерана браслет. «Мы же знаем, что изначальные способны создать что угодно из воздуха. Нужно же им как-то проверить, не сойдет ли с ума от открывшихся возможностей будущая избранница». Рисаж посверлила задумчивым взглядом Ирлингу, затем, осмотревшись, ткнула пальцем в ближайшую блестящую горку. «Тогда пойдем скучать вон на эту вершину могущества, богатства и власти. Может быть, повезет рассказать потомкам, что в своей жизни мы познали все». Посмеявшись, мы втроем полезли вверх по драгоценностям, но постоянно с хохотом скатывались вниз. Понятие «грязные деньги» приобрело для меня совершенно иное значение. Хихикнула я, указав на испачканное в пыли платье Ресаж. «Как и кровавые». Рассмеялась Эльдира, показав ладонь затянувшейся царапиной и заляпанную подсохшей кровью. «А корона поранилась». Наши веселые покатушки с Золотой горы привлекли внимание нескольких девушек. Вскоре на приглянувшийся Ресаж трон уселась дриада Амелис, явно уставшая от впечатлений и чем-то озабоченная. Подперев одной рукой голову, во второй она что-то сжимала. На сундук рядом с троном села светловолосая драконица Лейлаш и положила на колени большую золотую звезду, на вид увесистую. На шаграе, подобные в княжеском дворце, в большом тронном зале выставлены как символы процветания или звезда атома. И считается, что они достались нам с древнейших времен, еще до Великой Звездной Бури. Кара притащила поближе к портальному переходу целый сундук и устало плюхнулась на него. На шее у нее красовалось тяжелое украшение из желтых топазов. Вот точно здесь взяла, с утра его не было. Вообще-то, к точке активации портала невесты подтягивались очень медленно, с неохотой, по пути хватая все новые и новые сокровища. И когда наконец-то портал открыли, мы с подругами рванули в искристый туман первыми. Надоело в золотой пещере пылиться и наблюдать за алчной суетой. Сначала в арку юркнула Ресаж. Следом, как только легкая волна успокоилась, шагнула Эльдира, после нее шла я. На поляне меня встретили улыбками изначальные и странно довольный Архаран. А вот на лицах моих подруг выступил яркий румянец, но выяснить, отчего и почему, не дал Архаран, сразу спросив, что выбрало твое сердце, Даки Эйкана. Придумать что-нибудь нейтральное я не успела, а промолчать не смогла. У меня буквально вырвалось «Кулон, камешек, в нем напоминает глаза Вира Селишина». И вот хитрец. И чем я думала, битый час, маясь дурью в пещере, нет, чтобы подумать. Замечательный выбор, Даки Эйкана. Добродушно улыбнулся наставник и кивнул в сторону моих подруг, чтобы я присоединилась к ним. Поднять глаза на изначальных, особенно на Селишина, я побоялась. Страшно представить, что он обо мне подумал. Уловив направление взгляда распорядителя, посмотрела туда же. Оказалось, на портальную арку. И с удивлением отметила, что с этой стороны никакого тумана, совершенно прозрачный проход. И в нем отлично видно, как Кара пытается протащить через него сундук. Однако у нее это почему-то не получается. Львица рычала от прилагаемых усилий, но не могла сдвинуть его с места даже на локоть. В какой-то момент она осознала тщетность своих усилий, досадливо махнула рукой и шагнула в портал, унося с собой только ожерелье. «Что выбрало твое сердце, да, Кикара?» Встретил ее Архаран. «Подарок маме. Это ожерелье очень подходит к ее глазам». Выпалила Кара и оторопела, захлопала глазами, наверное, не ожидала от себя откровенности. Ашкиран едва заметно нахмурился, бросив короткий взгляд на Эльдиру. Кара, быстро сообразив, в чем причина ее откровенности, приуныла. От портала мы отходили вместе, и, судя по чуть суетливым движениям, чувствовала она себя неловко. Лейлаш прошла порталом легко, без малейшего сопротивления, и несла только большую золотую звезду. На вопрос Архарана ответила: «Она похожа на Ра, и также сияет для меня, как Вир Хайрон». К нашей компании Лейлаш подходила тоже с ярко-красным румянцем, ей вслед смотрел Хайрон, и вот пойми, что было в его красивых вишневых глазах. Неужели смысл задания не столько в том, чтобы выявить самых жадных, сколько узнать о наших сердечных предпочтениях? Ну, драконы. Несколько раз возвращение невест стопорилось, некоторые вовсе были не в состоянии расстаться не только с сундуками, но и лопатами. Изначально, не таясь, посмеивались над особенно хозяйственными девушками. Впрочем, для нас это тоже превратилось в своеобразное развлечение. Выбор эльфийки Уны заинтриговал. Она одинаково оценила сердцем важность двух предметов – артефакта плодородия для своего королевства и небольшого мозаичного панно из драгоценных камней с изображением спящего черноволосого мужчины, в котором увидела образ Иштрана. Амелис выбрала вырезанный из рубина цветок – простенький огненный артефакт, дающий ровное пламя. Архарану она пояснила, что если ей придется вернуться домой, даже если она все забудет, с ней останется хотя бы этот огонь, маленькая частичка мира огненного Рейрана. Ее ответ удивил многих изначальных, а меня растрогал до слез. Вот симпатизировала я этой друиде. Девушки выходили и выходили, порой удивляя добычей. К примеру, моя бывшая одногруппница Длидир ничего из пещеры не взяла. Желанного не нашлось. Белая нага Ойша выползла с огромной короны на голове, сообщив, что достойно разделить трон с Лораном. Трон, кстати, приглянувшийся Ресаж, тоже пытались вынести, но не удалось. К огромному огорчению одной из тружениц с лопатой. Парочку участниц изначально пришлось выводить из пещеры принудительно. Жадность не пускала. Как всегда, Архаран подвел итоги. Вот и завершилось наше необычное приключение. Как вы уже догадались, это была очередная проверка. Когда в сердце пусто, душой владеет разум, а разуму всегда и всего мало. У кого-то из вас, к сожалению, в сердце пусто, но время еще есть, чтобы заполнить его любовью. В любом случае, каждая из участниц получила достойную награду по сердцу. На сегодня вы свободны, Даки. Отдыхайте. Женихи и распорядитель, как всегда, коротко поклонились и исчезли. «Обманщики!» — продолжали ругаться невесты, особенно пострадавшие от жадности. «Обещали же, что можно взять все, что захотим!» «Нет, только то, что сможем унести!» — высокомерно поправила Ойша, снисходительно щелкнув белым чешуйчатым хвостом и гордо поводя головой в тяжеленной короне. «Ну как же, вон как довольна, что смогла вынести и считает себя достойной этой короны!» Переглянувшись, мы с подругами хихикнули и пошли прогуляться. После обеда с Ресаж и Эльдирой мне предстоял экзамен у Даки Архарана. Однако на террасе меня ждал не наставник, а Сейлишрен. Зачесал пятернёй белоснежную челку назад и легко сбежал по ступенькам ко мне с вопросом. «Полетаем?» «Да», — кивнула я, расплываясь в широкой улыбке. Мало того, что мой свет пришел, так еще и полетать предложил. Сейлиш положил ладонь мне на плечо, и через мгновение на мне оказалась простенькая одежда для тренировок. «Идем». Он взял меня за руку и повел в Леваду. «Еще я хочу тебе кое-что интересное показать». Забежав чуть вперед, я лукаво спросила, посмотрев в любимые серые глаза, «Такое же интересное, как звездное небо на потолке в спальне». Сейлиш хмыкнул, пожал плечами и весело напомнил, «Вчера ты мечтала дотянуться до звезд. Надеюсь, потолок в твоей спальне можно достать». «Можно», — буркнула я, а сама пылала от счастья. Мы взлетели одновременно, а дальше мне пришлось лететь за белоснежным драконом, периодически посматривавшим на меня. Неужели догадался, что я подумывала цапнуть его за хвост? Направлялись мы к вчерашнему островку Атолу, где впервые поцеловались. Сев на той же песчаной косе и обернувшись, я пошутила, «Неужели ты еще не всех морских монстров разогнал?» «Не всех», — усмехнулся гроза монстров, «поэтому я тебе их покажу, скажем так, в естественной среде обитания». Я восторженно выпалила, «В воздушном пузыре, как Амелия с Рейраном ныряли?» «Да». Голос Сейлиша прозвучал суше обычного, ох, хоть не упоминай при нем о Рейране. «Откуда ты знаешь, что я хотела тоже...» Неожиданно вспомнилась тень, мелькнувшая над костром, пока Иштран с Рейраном в воде плескались, а мы с Эмилисой Уной делили изначальных. Я растерянно выдохнула. «Так это ты был в небе? Следил за нами?» Сейлишен насмешливо фыркнул на обвинение в слежке и весомо поправил. «Приглядывал. И только за тобой, изредка». «То есть это было не один раз?» Еще больше удивилась я. Сложно было поверить, что за мной приглядывал изначальный. «Шейрон во время вашей встречи снял всевидящий венец», — признался Сейлиш. «У нашего темного сложный характер. Я опасался, что он может тебя расстроить. Однако вы весело проводили время, устроив ночное купание в одежде, и я с легким сердцем отправился по делам». «Когда Ульрон снял венец в библиотеке, ты тоже быстро появился», — вспомнила я. «В этом поиске тебе почему-то досталось больше всех проблем и неприятностей, Эйка. Поэтому я по возможности присматривал, чтобы дополнительно обезопасить». Мягко улыбнулся Сейлиш. Если подумать, в любой опасной ситуации он действительно всегда появлялся первым, вставая между мной и проблемами с неприятностями. «Я рада и благодарна тебе», — открыто встретила его потемневший взгляд. «Готова покорять со мной глубины?» — лукаво улыбнулся он. «Всегда». Хихикнула я смущенно, ощутив, как набежавшая на берег прохладная волна окатила мои ботинки. Перед тем, как мы отправились в воду, Сейлишен обхватил мое лицо ладонями и поцеловал жадно, властно, горячо. Домой я вернулась уже ночью, зацелованная и бесконечно счастливая. Это было необыкновенно и сказочно — скользить в глубине океана, пронизанного лучами Ра, и любоваться разноцветными рыбками, причудливыми кораллами и прочей небольшой живностью, а потом с бухающим сердцем, затаив дыхание, наблюдать за проплывавшим мимо вчерашним знакомцем Авьеном с характерными следами от драконьих зубов на шкуре и снова целоваться. Пока белоснежный красавец Сейлиша разворачивался над поместьем, я услышала в голове его голос: «Спи, ящерка, завтра снова встретимся». А вот у дома вспомнила о главном и в панике мысленно завопила: «Ой-ой-ой, меня же Даки Архаран за пропуск сегодняшнего экзамена по матрицам артефактов накажет». «Не накажет. Он знает, для чего мы здесь собрались», — усмехнулся Селишен, отдыхая икана. «Все будет хорошо».